А Вилов шел рядом по мягкой целине. Снег садился под его лыжами, но он не отставал. За минувшие недели он воротил все полярные навыки. И неистовый дикарь, живший всегда в его мрачной душе, снова как будто оброс меховыми одеждами. И вместо российских колесных дорог и кавказских хребтов воротил своим подошвам живое ощущение мягких колымских снегов. Прошло минут 10. Фигура впереди перестала уменьшаться, но ничуть не росла. Они не упускали и еще не нагоняли беглеца. Тогда рассердился Авилов. Даже в глазах у него потемнело, потом вспыхнула красной жаждой убийства. Он сдернул винтовку с плеча, выстрелил, не целясь. Пуля улетела куда-то далеко, но не только не попала, а даже не догнала беглеца. А Вилов заскрипел зубами и дернул лыжами, словно тоже скрипнул, и вынесся вперед за Новгородова. «Стой! Стой!» — кричал пораженный якут. Он не ожидал, что этот русский облом обгонит его, коренного лыжехода, солдата реки, на первом перебеге. Но остановить Авилова было так же невозможно, как удержать паровоз, когда в половине дороги он начинает наддавать ходу. Шш! Лыжи шипели, и убегавшая фигура теперь вырастала и словно приближалась. Полковник Авилов наконец догонял беглеца. Время от времени он срывал ружье с плеча и стрелял, по-прежнему не целясь, да и невозможно целиться на таком быстром бегу. Но он хотел напугать беглеца, а кроме того, какая-нибудь шальная пуля могла как-нибудь все же попасть. Новгородов отстал безнадежно. Уже было так, что и сзади Авилова чернела такая же узкая полоска человека, как и впереди. Другие солдаты были как уколы на белом покрове реки. При последнем выстреле Авилова беглец, наконец, повернул поперек, снял с плеча малопульку и выстрелил в Авилова. Не ожидавший этого Авилов тоже свернул поперек и чуть не опрокинулся. При меткости колымских стрелков он мог бы почитать себя убитым, но выстрела не было. Застреливший Авилова, беглец бы ушел невозбранно, другие бы его не догнали. Но Кремневка не хотела стрелять. Быстро, как молния, у Авилова мелькнула в уме. В капсюле засечка. Не прочистишь, так не выстрелишь. Кремневые ружья после 2-3 выстрелов нередко угощают охотника такими сюрпризами. На охоте капсюль прочищают особенным шилом. Но Микша ведь был не охотник, а добыча, и у него не было времени. «Живого возьму», — торжествуя, подумал Авилов. «Иго-го-го!» — заржал он, как веселый жеребец, и не стал беспокоить винтовку. Прямо в упор он помчался на затравленного зверя, как огромный военный снаряд. Берестяный не стал убегать. Он вынул из-за пояса рожок и подсыпал на полку блестящего крупного пороху. Порох этот был американский. Его доставали через Чукач с Берингова пролива. Паричане говорили, что этот американский порох совсем не годится для их узкоствольных кремневок. Еще раз выстрелил Берестяный чуть не в грудь полковнику, страшному воину с далекой Руси. Вспыхнуло пламя на полке, шикнуло и сгасло. Кремневка стрелять не хотела, а Вилов уже набегал. Он показался Берестяному высоким, как сосна, широким, как изба. Он уже заслонял от его глаз ясное солнце и весь белый свет. Берестяный брякнул о землю своим бесполезным ружьем, оборвал свои лыжи и вскочил на дорогу свободными ногами, и вдруг, завизжав, как лисица, бросился навстречу врагу. Он даже не выдернул из-за пояса древнейшего оружия — ножа. С голыми руками, как был по-звериному, он бросился на огромного противника, схватил его когтями за шею и зарылся в плечо разгоряченным лицом, стараясь запустить свои острые зубы сквозь мокрую одежду в живое и тугое человеческое мясо. А Вилов отодрал его от груди, как щенка или кошку, и поставил пред собой на расстоянии руки. «Чей ты?» — спросил он сурово. «И где ваша заимка?» Микша раскрыл рот и завизжал, и в голосе его не было человеческих слов. Он трепетал и сгибался в крепкой руке Авилова, как лисенок, закушенный собакой. «Бей! Не боюсь!» — закричал он наконец. «Русскую кровь проливайте!» Формально он был неправ. Первую русскую кровь на реке Колыме пролили именно его собственные меткие пульки. Теперь пришел черед пролиться и его крови. Поравнялся Новгородов, свернул с полозницы, проехал вплотную мимо Авилова с пленником и, выдернув нож из-за пояса, ударил Микшу под ребро, так же хладнокровно и точно, как убивают оленей. Микша подскочил и повис, как тряпка, у Авилова в руке. Удар был нанесен прямо в сердце. «Сволочь! Зачем?» — крикнул Авилов вне себя от изумления и гнева. «Они сволочи!» — циркнул Новгородов ядовитым голоском. «Надо их душить до последнего, сукиных гадов таких!» «Гадина ты!» — сказал с отвращением Авилов. «Меня самого полоснул на Алдане такой же полуродок», — объяснил Новгородов. «Квиты теперь. Я, видно, лучше пластаю. Волк однажды хватает, да метко берет». Авилов пожал плечами. «Хотя бы расспросили, где их заимка проклятая!» Новгородов презрительно хмыкнул. «Сами найдем, теперь на следу. Дорога-то вон, да ты сам чай знаешь!» Авилов даже вздрогнул, словно толкнули его. Он действительно узнавал знакомые места. Вот там был Евсеевский остров отцова Тоня. На этой Тоне они не водили лет 20 назад, в первый год его политической ссылки. 8. Набежали другие лыжники и с любопытством обступили убитого. «Что смотреть?» — жестко сказал Авилов. «Убили, так убили. и он слегка потрогал носком тело убитого. «Зарыть?» — спросил Карпатый.